Сам себе человек. Максим Горький. 1868-1936. Глава первая. Из всех русских писателей Горький познал наибольшую прижизненную славу. Пушкин, Толстой, Достоевский были кумирами современников, но в их честь не называли города, их книги не входили в школьные программы и не печатались многотысячными, а то и миллионными тиражами. Почти с самого начала 1892 и до конца литературной карьеры Горький был самым читаемым, прославленным, проклинаемым, нарицательным писателем в русской литературе. Подражали не только стилю его прозы, но и стилю одежды. Каждое новое его сочинение немедленно переводилось на все европейские языки. Пьеса «На дне», разрешенная в России к представлению в единственном театре МХАТ, в Берлине шла одновременно в трех. Америка со скандалом его изгнала, Италия считала честью принять и воспринимала как главную достопримечательность острова Капри. Даром, что на острове Капри неплохо обстояло с достопримечательностями. Тут тебе и Лазурный грот, и сады Тиберия. Российская власть реагировала на него самым непосредственным образом. Николай II лично распорядился не допускать его в Академию, которую в знак протеста немедленно покинули Чехов и Короленко. Ленин с ним горячо спорил и 20 лет дружил. Сталин превратил его в верховного арбитра по вопросам культуры. При этом даже самые горячие поклонники вряд ли поставили бы его рядом с Толстым. Почти все считали его талант ниже Чеховского, иные ниже Бунинского, Андреевского и Купринского. Грандиозная русская проза и драматургия начала века много потеряла, оказавшись в горьковской тени. На его фоне все словно уменьшились, даром что упомянутые Куприн, Бунин и Андреев писали как минимум не хуже. Количество восторженных отзывов о чисто художественном даре Горького сравнительно невелико. Он брал чем-то иным, не пластической выразительностью, не лепкой характеров, не фабульной увлекательностью. Пожалуй, художественным гением не считали его даже те, кого критика начала века именовала под Максимками. Между тем, объяснять его успех одними внелитературными обстоятельствами, политической активностью, чутьем на конъюнктуру, было бы неверно. Мало ли в России тогда расплодилось идейных литераторов, куда более последовательных, чем Горький. Мало ли было потом при советской власти лояльных к ней, даже влюбленных в нее творцов. Но неоспорим был именно его моральный авторитет, наибольшим весом обладало его слово. Горький обозначил принципиально новый тип художника, в России еще не бывалый и потому особенно успешный. Разумеется, к славе, тиражам и торговле его изображениями этот успех не сводился. Горький на протяжении добрых 40 лет оставался моральным авторитетом даже для тех, кто ненавидел его политических союзников. В биографии его, довольно бурную, мы здесь углубляться не будем, поскольку к его успеху она имеет отношение косвенное. Интересующимся рекомендуем любое биографическое сочинение. Их, слава богу, достаточно, как мифологизирующих, так и разоблачительных. Две биографии в серии «Жизнь замечательных людей», которую Горький же и возродил в СССР, Игорь Груздев, первый биограф и младший друг Горького, 1956, Павел Басинский, современный критик, 2005. Есть книга Виктора Петелина «Жизнь Максима Горького», 2008. Тенденциозная, очень плохо написанная, но богата интересными свидетельствами. Четырехтомная детальная летопись жизни и творчества, 1958-1960, остается наиболее подробным сводом фактов, документов и свидетельств. Неоднократно, 1958-1981, выходили сборники «Горький в воспоминаниях современников». Во второй половине 1980-х годов начали широко публиковаться пристрастные, часто недоброжелательные, но неизменно горячие воспоминания эмигрантов — Ходосевича, Берберовой, Бунина, Зайцева, самые субъективные и несправедливые, Замятина. О судьбе Горького написано достаточно, и лучше всех, кстати, почти без прикрас, с замечательной честностью, описал свою жизнь он сам. Почти все его тексты, как автобиографические, так и беллетристические, созданы на материале его пятилетних странствий, бесчисленных контактов и лично услышанных им диковинных историй, каких не выдумает самое изощренное воображение. О том, насколько писателю необходим жизненный опыт, в русской литературе спорили много. Пастернак в ответ на приглашение посетить тот или иной регион отвечал, что все необходимое видит из окна своего переделкинского дома. А Тициану Табидзе писал: «Забирайте глубже земляным буровом без страха и пощады, но в себя, в себя. Если вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать». Вячеслав Пьецух, автор сердитого эссе «Горький и Горький», в другой статье заметил: «Разуму очевидно, что писатель вовсе не тот, кто испробовал 100 профессий, и не тот, кто пешком обошел страну, а в сущности тот писатель, у кого на плечах волшебная голова. Ясно, в чей огород прилетел этот булыжник». Между тем, голова у Горького была в достаточной степени волшебная, поскольку занимался он не репортерской фиксацией увиденного и услышанного, а весьма строгим отбором. Присмотревшись к некоторым критериям этого отбора, мы заметим, что у Горького особый нюх на патологическое, кровавое, жестокое или уродливое. Иногда, впрочем, и на смешное, но не забавное и невинное, а пугающе гротескное. Чего у него не отнять, так это яркости. По страницам его прозы тянется небывалый парад уродств, извращений и зверств, изощренных истязаний, глумлений, в лучшем случае жутковатых чудачеств. И уж вовсе святых выноси, когда доходит до эроса. Образцом откровенности в русской литературе считались рассказы позднего Бунина. Но бунинская эротика на фоне горьковской является собой верх целомудрия, а главное — эстетизма. Удивительно вообще эта двойственность советской литературы. В производственном романе в 50-е годы аморальным считалось упоминание о связи директора с секретаршей, не приведи бог намекнуть на интим. А рядом спокойно, миллионными тиражами переиздавался «Горьковский сторож» 1922, в котором эротика переходит в прямую порнографию, притом извращенную, и ничего. Сам Горький об этой своей особенности выразился жестоко в письме к Леониду Андрееву, которого считал единственным другом. «Лет 16 по сей день я живу преемником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем. Здесь свалка мусора». Ох, сколько я знаю, и как это трудно забыть. Свалкой мусора, однако, сделал свой мозг он сам. Другие предпочитают фиксироваться, если не на прекрасном, то хотя бы на приятном, милосердно стирают отвратительное, изгоняют постыдное. Горький одержим безобразным. Именно благодаря этой особенности, а никак не эволюционности, с которой у него на протяжении жизни были весьма сложные отношения, он и завоевал читателя, серьезно расширив границы допустимого в литературе. Известность Горького всегда была отчасти скандальной. Он говорил о том, о чем принято было молчать. Толстой, срывавший по ленинскому определению все и всяческие маски, близко не подходил к тому дну, с которого Горький вел прямые репортажи. «Зачем вы это пишете, всю эту гадость?» — с недоумением спросил он, выслушав в авторском чтении первый вариант пьесы «На дне». Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Разумеется, Горький писал все это не только для того, чтобы поразить воображение читателей и вызвать повышенный спрос на свои сочинения, хотя, как опытный журналист, он на протяжении всей литературной карьеры был тесно связан с газетой, отлично знал читательское любопытство к солененькому. Творческий метод Горького, особенности его зрения диктовались протестом, куда более глубоким, чем социальный или даже религиозный. Поднимая выше, ему хотелось не социалистической, а не побоюсь этого слова, антропологической революции. Человек как таковой, вот что не устраивает Горького и нуждается в коренной реформе. Наиболее яркой и мучительной своей чертой он считал врожденный имморализм, отсутствие априорных, изначальных представлений о добре и зле. Особенно подробно и исповедально он изобразил эту драму в рассказе 1923 года «Карамора», на первый взгляд, не имеющим отношения к его биографии. Там рассказана история провокатора, одним из прототипов послужил знаменитый Евну Азеф, возглавлявший боевую организацию эсеров, секретнейшее террористическое подразделение, и одновременно доносивший на нее охранки. Горький задается вопросом, чего ради двойной агент соглашается на столь постыдную и вдобавок опасную работу? Деньги ни при чем, он вполне обеспечен и не жаден. Азарт ему не свойствен, удовольствия от чужих страданий он не получает. Видимо, здесь перед нами уже результат глубокого самонаблюдения, он одержим желанием обнаружить, почувствовать границы собственного «я», пробудить дремлющее нравственное чувство. А вот это я могу сделать? А это? Неужели меня и на это хватит? Хватает, как мы убеждаемся, на все. Пресловутый голос совести молчит. Не зря героя преследует сон, в котором он ходит по кругу под низеньким, словно жестяным небом. Никакого тебе кантовского звездного неба надо мной и нравственного закона внутри меня. У Горького с этим нравственным законом тоже некие проблемы, как легко увидеть из его ранних сочинений. При таком душевном складе биография его могла быть любой. Люди подобного типа рождаются и в богатых, и в нищих семьях, а жизненный опыт тут вообще ни при чем. Не зря Павел Басинский сравнил его с инопланетянином, явившимся на Землю в качестве наблюдателя, но не воспринимающим здешние дела как личные, касающиеся его самого. То же удивление перед Горьким, холодным наблюдателем, вечным чужаком, высказывал и Толстой. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю. Ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него урод. Это Толстой говорил Чехову, а тот передал Горькому. Видимо, нашел важным и скорее комплементарным, ведь по Чехову писатель должен быть холоден. Еще откровеннее Толстой записал это наблюдение в дневнике. Он, как Ницше, вредный писатель. Большое дарование отсутствия каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни убеждений. Это-то отсутствие нравственных тормозов и, более того, отрицание человеческой морали, относительной, трусливой, рабской, чувствовалось в Горьком с самого начала. Жизненный его опыт, по большей части негативный, нужен был лишь для того, чтобы подкрепить врожденное с детства осознанное убеждение. Все никуда не годится. Человек еще не создан, но нуждается в пересоздании. Бога тоже еще нет, его создаст новый человек. Все наличные религии либо обслуживают богатых, либо защищают слабых. Мир, каков он сейчас, лицемерен, фальшив, уродлив, полон страданий. Почти все его обитатели делятся на три категории. Первые страдают, вторые мучают, третьи это страдания и мучительства оправдывают и поэтизируют. По этому же признаку недостаточная ненависть к страданию, а то и поэтизация его. Он в своей статье о мещанстве записал в разряд мещан даже Толстого и Достоевского, чем вызвал оглушительный свист литературной братьи и остроумную, потешившую его самого пародию Куприна «Дружочки». Но мещане для Горького не просто обыватели, а вообще все, кто не хочет радикального переустройства мира, соглашается его терпеть как есть. Ничего этого быть не должно. Таково жизненное кредо Горького, великого отрицателя и разрушителя, в первой же поэме, уничтоженной самим автором, песни старого дуба, предупредившего: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». И в очерке о Ленине высшим комплиментом для героя было то, что Ленин так исхитрился помешать людям жить привычной для них жизнью, как никто не смог до этого. А большевиков он выбрал лишь потому, что их программа переустройства мира была наиболее безжалостной и радикальной, вплоть до буквальной переплавки человеческого материала и их термины, и социально опасной в социально полезную субстанцию. Разумеется, представление о целях этой переплавки у романтика-идеалиста, стихийного ницшеанца Горького и у прагматиков-большевиков расходились радикально. Но в отрицании существующего порядка вещей и в мысли о необходимости коренной переделки самого человека они с Лениным, Дзержинским и Троцким сходились вполне. Ведь и сама по себе русская революция, отбросим ложные представления о ней, далеко не сводилась к социальному переустройству. С этим справилась бы и Парижская коммуна, если б ей повезло чуть больше. Целью революции утверждалось создание нового человека, лишенного социального эгоизма, собственнического инстинкта, религиозного чувства в его архаическом, трусливо-рабском варианте. Сверхчеловек — вот истинная цель мирового экономического и социального переустройства. Горький пришел к этой идее еще до того, как прочел и полюбил Ницше, поскольку идея носилась в воздухе. Конец XIX века обозначил предел традиционной морали и классических представлений о мире. Перед человечеством распахнулись небывалые горизонты. Физики заговорили об исчезновении материи. Эйнштейн корректировал Ньютонову механику, утверждая кривизну пространства и относительность времени. Эволюционная теория ставила во главу угла борьбу за существование. Марксизм обосновывал обреченность буржуазного уклада. Христианская картина мира трещала по швам. Декаденты кричали об усталости и кризисе европейской культуры. Все трепетало на пороге великих перемен, обещавших, как сказано в Апокалипсисе, новое небо и новую землю. Чем все это обернулось, потомки знают. Но для конца Золотого века, как назовут потом 19-е столетие, тезис о смерти Бога и рождении сверхчеловека был актуальнее прочих. Горький и казался провозвестником этого нового человека. Именно с этим была связана его всемирная слава. Его литература воспринималась как обещание сверхчеловечности. Именно это, а не банальный социальный пафос, сделало его пророком общеевропейского, а затем и мирового значения. Именно это и предопределило закат его славы сегодня. Что в сущности произошло? Обещанный сверхчеловек явился. Сначала в коммунистическом, затем в фашистском варианте. Произошла их схватка, одному, к счастью, стоившая жизни, а другого высоко вознесшая, но и серьезно надломившая. Один сверхчеловек, коммунистический, был выведен модернистами, отрицавшими все имманентности вроде родины, нации и даже и пола. Другой фашистский — адептами архаики, превыше всего ставившими эти самые имманентности кровь и почву. Оба погибли, и весь 20 век в истории оказался скомпрометирован, ибо ушел на демонстрацию гибельности ложных посылок. Но значит ли это, что мечта о новом человеке, о выведении нового биологического типа, о преодолении самой человеческой природы, мечта Горького и Ницше, Уальда и Жида, Гамсуна и Стринберга, Блока и Маяковского, Твена и Хемингуэя, должна забыться, как страшный сон? Да нет, разумеется. Исчерпанность прежнего мироустройства была очевидна уже современникам молодого Горького, иначе он не стал бы первым писателем в России, а ведь всего лишь заговорил об этой исчерпанности громче и радикальнее Толстого. Строго говоря, все идеи Горьковского богостроительства, о чем ниже, уже содержатся в проповеди Толстого. И не зря совсем юный Горький в 1889 году пришел к Толстому за землей и правдой, да не застал. Толстой как раз пешком ушел из Тулы в Москву. Толстой потому и недолюбливал Горького, что увидел в нем прямой результат собственной проповеди, и этого результата испугался. Он все-таки не доходил до отрицания самой человеческой природы, а тут перед ним был другой человек, готовый начать мир с нуля. Между тем, почти все взгляды Горького, особенно беспощадное отрицание государства в его нынешнем виде, вполне совпадают с тем, что поздний Толстой проповедовал как само собой разумеющееся. Ситуацию конца XX века честнее всех отрефлексировал и обозначил великий христианский мыслитель Сергей Аверинцев, сказавший: «XX век скомпрометировал ответы, но не снял вопросы». Будут ли предприниматься новые попытки перерасти человеческую природу? Разумеется, будут, как же без этого? Будет ли человек стремиться к сверхчеловечности как новой эволюционной ступени? Куда же денется, он для того и задуман. Трудно стать богом, но другого выхода нет. Иначе станешь скотиной, и история человечества доказала это с предельной наглядностью. Можно сколько угодно стращать человека результатами фашистского и коммунистического экспериментов, можно даже ставить их на одну доску, что не только аморально, но и антинаучно, поскольку генезис их диаметрально противоположен, да и сходство результатов весьма относительно. Но пафос пересоздания человека, его преодоления, человек есть то, что должно быть преодолено по Ницше, неизменно будет сопутствовать человечеству, если оно не откажется от самой идеи развития. И Горький будет его спутником на этом пути, ибо благородная горьковская ненависть к страданию и вера в высокое предназначение самой человеческой природы, бесстыдно искажаемой взаимным мучительством, достойны благодарной памяти вне зависимости от того, что случилось с миром в 20-м столетии. Глава вторая. Философский замах, как видим, серьезен. Посмотрим, насколько он подкреплен художественным результатом. Иными словами, в какой степени амуниции соответствуют амбиции. Фабульная схема большинства горьковских новелл не сложна, но оригинальна. Горький и Чехов, разделенные всего 8-летней разницей в возрасте, демонстрируют два разных подхода к классическим сюжетам и архетипам русской, да и мировой литературы. Заметим, что подходы эти близки, отсюда и неизменная благожелательность Чехова к Горькому. Отдельные желчные отзывы о его манерах не в счет. И преклонение Горького перед старшим коллегой. Чехов отчасти напоминает своего Лопахина, сына крепостного, как и он сам, который скупил вишневый сад русской литературы лишь для того, чтобы его вырубить. Почти все русские сюжетные схемы он выворачивает наизнанку. Обычная фабула сводится либо к стремлению и достижению, либо к стремлению к катастрофе, либо, наконец, к стремлению, достижению и потере, так как Акакий Акакевич потерял свою шинель. Чехов придумал новый метасюжет. Стремился, мучился, достиг, а толку? Чиновник мечтал заиметь крыжовник и заимел. Но на этом пути потерял себя, уморил жену, да вдобавок, когда принесли ему тарелку ягод, оказалось жестко и кисло. Анна из «Анны на шее» получила заслуженное счастье, успех, всеобщее обожание и власть над мужем, но утратила все человеческое и предала старика отца. Попрыгунья Оленька мечтала не зависеть от мужа и свободно предаваться любви, искусству, прочим богемным радостям. И, пожалуйста, Дымов умер, да только сама она никому даром не нужна. Все герои Чехова получают желаемое, но в таком виде, что лучше бы не. со счастьем в процессе его достижения что-то успевает произойти. И сама русская жизнь так выродилась, что при попытке воспроизвести собственные сюжеты неизбежно сворачивает на пародию. Как дуэль фон Корона и Лаевского в «Дуэли». Интересно, что здесь, в пародируемую дуэль Базарова с Павлом Кирсановым, вмешался новый персонаж — дьякон. Вот на кого была у Чехова надежда. Поистине даже Лопахин, ставший, наконец, владельцем вожделенного вишневого сада, может сделать с ним только одно — уничтожить. С русской реальностью, да и словесностью, Чехов обошелся жестоко. А нового человека, который бы на месте русской пошлости выстроил другой мир, без унижения и праздности не видел, в чем многократно признавался. Даже чистый студент из припадка вряд ли годится на эту роль. Что уж говорить о чехоточном и чересчур занудливом Саше из «Невесты». Горький этого нового человека видел, хотя искал его, прямо скажем, в непривычной среде босяцкой. Интерес его к бывшим людям диктовался, конечно, не только знанием низов, он и верхи знал прилично, поскольку потерся и среди купечества, а впоследствии среди аристократии, однако изображать предпочитал либо придонный слой, либо людей, выпавших из своей социальной страты, как возненавидевший купечество богатый наследник Фома Гордеев. Бывшие или выпавшие? Те, кто не вписался в существующую иерархию, а значит, именно они — люди будущего. Кстати, этот же материал для буквальной перековки и переплавки Горький надеялся увидеть. И думал, что увидел — на Соловках, в Куряжской коммуне Макаренко, на Беломорканале. Отсюда же его многократно осмеянные, действительно смешные и отвратительные слезы умиления при виде чекистов-перевоспитателей. Бывшие — те, из кого возникнет будущее. Не отверженные, но отвергнувшие. Вот почему горьковские босяки так победительны и триумфальны. Вот почему в уста опустившегося Сатина вложен пылкий монолог о лжи, религия рабов и хозяев, и правде, бог свободного человека. Тут срабатывает замечательный драматургический контраст, яркий театральный прием, тем более действенный, что нащупан стихийно. В театре всегда хорошо, когда падшие воспаряют, а неправедно возвысившиеся низвергаются. Но штука в том, что Горький-то все это писал всерьез, без расчета на внешние эффекты. Ему не смешно и не грустно, когда босяк Сатин, бывший телеграфист, а ныне алкоголик и ночлежный завсегдатый, произносит филиппики в адрес утешителей и провозглашает заповеди нового мира. Для него это нормально. Кому же еще и говорить о будущем, как не человеку, который отверг мир и опустился на дно, где все, по крайней мере, честно, и законы устанавливаются стихийно. Горький искал свободного человека и нашел его в Одесском порту, в ночлежке, в бесклассовом обществе вольных бродяг, философов и пьяниц. Они у него умнее, радикальнее, привлекательнее социал-демократов, студентов, книжных людей, которые народа не знают, а главное, слишком зависят от собственных предрассудков. Начинать так с нуля, пересоздавать мир так с босяка. Отсюда же и горьковская сюжетная схема. Он не выворачивает традицию наизнанку, а просто идет чуть дальше, продолжая там, где предшественник ставит точку. Возьмем для наглядности малоизвестный, но яркий рассказ «Как поймали Симагу» из ранних самарского периода, 1894, но уже мастеровитый. Вор Симага бежит от облавы, но вдруг находит в снегу жалобно пищащего подкидыша. Дитё замерзает, требует еды, и в отчаянной надежде спасти его Симага приходит в участок. «Вот, берите меня, только спасите ребенка». Сентиментальный народник или иной дежурный автор святочной беллетристики тут бы остановился. Но Горький идет дальше. И потому он Горький, а не рядовой самарский журналист. Пока Симага нес ребенка в участок, дитё задохлось. Он его в буквальном смысле задушил в объятиях. То есть и подвиг его был напрасен, и... Здесь возникает подспудный, особенно важный второй смысл рассказа. Есть люди, решительно нерожденные делать добро. Оно у них не получается. Попытки злодея исправить карму приводят лишь к гибели самого злодея. Этот второй смысл породил множество удачных, хоть и не бесспорных, художественных высказываний, вплоть до фильма «Иствуда непрощенный». Горький не выворачивает, а доворачивает сюжет. Впрочем, на повороте винта и держится все искусство XX века. Возьмем «Челкаша», рассказ, которого Горького стали знать и печатать в столицах. Там вообще несколько финалов. У портового босяка и вора Челкаша, собиравшегося ночью в обход таможни переправить на берег кое-какую контрабанду, беда с напарником. Он сломал ногу, а одному трудно управляться с лодкой. Он берет в напарники простого крестьянского парня Гаврилу, совершенного теленка, который во время дела страшно робеет, едва не запарывает всю операцию, но все заканчивается благополучно, благодаря ловкости и опытности Челкаша. Герои делят выручку. Заметим отличное описание фосфорисцирующего августовского моря, данного глазами двух героев. Челкаш любит эту бескрайнюю, темную, мощную стихию с ее фосфорическим блеском. Гаврила панически боится и бескрайности, и таинственного свечения. Далее Гаврила ностальгически вспоминает деревню. Челкаш разжалоблен этим и дает ему больше, чем обещал. Гаврила на радостях признается, что хотел ночью вообще порешить Челкаша, чтобы отобрать у него все. Ведь он не крестьянин, не труженик, без земли, ни к чему не привязан, сам себе человек. Взбешенный Челкаш принимается душить Гаврилу и отнимает у него все. Первый финал. Гаврилу жалко, распустил губы, связался младенец с чертом. Челкаш предстает жестоким и циничным преступником. Видя, однако, как убивается Гаврила за отнятые деньги, Челкаш бросает ему всю выручку. Нечто можно за деньги, за бумажки так себя терзать. Он поворачивается и уходит. Второй финал. Раздавленный, оскорбленный Гаврила вслед ему бросает тяжелый камень, попадает в голову. Рана, судя по описанию, серьезная. Челкаш приходит в себя от того, что его лихорадочно трясет раскаявшийся Гаврила. Он умоляет его о прощении, кается, что из-за денег чуть не пошел на убийство. Третий финал. Четвертый, однако, еще сильней. Не забудем, что в сцене участвуют три героя — Гаврила, Челкаш и Выручка. Деньги ни на минуту не ускользают от авторского внимания. Челкаш берет себе одну радужную бумажку, четвертной, прочее же всучивает Гавриле. И Гаврила, раскаявшийся, берет, а Челкаш презрительно уходит, и набухающая кровью повязка на его голове похожа на турецкую феску. Горький последовательно проходит мимо трех мелодраматических финалов, подводя читателя к четвертому, более прозаическому, но и неожиданному, и достоверному. За обоими героями сохраняется правота. Каждый использовал свой шанс на благородство, однако моральная победа, безусловно, за Челкашом. Он ни к чему не привязан, ничего не боится, а потому свободен. Что образцом морали оказывается именно вор, позиция принципиальная. Его нравственность выше закона послушности, или, по крайней мере, совсем иное дело, по-пушкински говоря. Отметим важную черту Горького. Он вообще недолюбливает людей труда и терпеть не может физический труд как таковой. Скучный, нетворческий. Не потому, кстати, что не умеет работать. Умеет, всякое дело у него ладилось. А физической силой он был наделен такой, что до 10 раз неспешно крестился пудовой гири. Попробуйте, это трудно. Горький считал физический труд проклятием человека и называл лицемерием любую попытку апоэтизировать его, как и страдания. Ни на одной работе, кроме журналистской, он не задержался. К крестьянству, занятому этим непосильным трудом постоянно, он относился недоверчиво. Не без оснований считал крестьянский быт зверским, крестьянскую мораль бесчеловечной, а Россию, как страну преимущественно сельскую, всегда подозревал в избыточной жестокости. Его статья о русском крестьянстве полностью была издана в России лишь в 2008 году, до того выходила только в 1922 году в Берлине. Если ранний Горький пытался найти выход в открытой войне с обществом, или, по крайней мере, в том, чтобы с ним порвать и вести маргинальное, внезаконное существование, поздний, разбогатевший и несколько остепенившийся, видел панацею исключительно в культуре, и этот подход к формированию нового человека не в пример более реалистичен. Меняются и горьковские фабулы, хотя главный принцип сюжетостроения — довернуть винт там, где предшественники Горького остановились бы, остается неизменен. Правда, новелл у Горького в это время все меньше. Между тем он прежде всего отличный рассказчик, новеллист по призванию. В этом бы жанре ему работать и работать. Но вернулся он к новелле только в эмиграции, выпустив первоклассный сборник «Рассказы 1922-24 годов», в котором он, по собственному признанию, заново учился писать, чтобы приступить к главным книгам — «Делу Артамоновых» и «Жизни Клима Самгина». Повести Горького малоудачны в большинстве своем, поскольку представляют собою цепь хаотически нанизанных эпизодов, без внятного сквозного сюжета. Иногда, если вещь остается в рамках этнографического очерка, ее спасает знание материала. Эмигрантская тоска по русскому быту, апоэтизированному, скажем, в городке Акурове. Чуковский вообще считал его лучшей вещью Горького. Но чаще, как в «Лете», «Троих», «Жизни» Матвея Кожемякина, доминирующей читательской эмоцией остается скука. Людей много, от них тесно, и все они здесь непонятно зачем. Единственные герои, которые взрывают эту скуку и приносят в жизнь свет и смысл, не революционеры, как может подумать читатель, испорченный советскими штампами, а прежде всего люди искусства, либо стихийные светочи народной веры, сектанты. К сектантам Горький относился с глубоким интересом и, пожалуй, с любовью. Не любя официозного православия, он искренне верил в то, что новую народную веру еще предстоит создать, и сам предпринимал определенные усилия на этом пути. Одна из лучших его повестей — «Исповедь» 1908, в которой не без Лесковского влияния, справедливо отмеченного святополком Мирским в трезвом, хоть и чересчур язвительном очерке о Горьком, обосновывается богостроительная идея. Бога еще нет, но он должен быть. Люди создадут его коллективным усилием, ибо Бог, по определению Горького, идея ограничения животного эгоизма. Такой Бог, хотя бы и рукотворный, вызвал бешенство Ленина, который ненавидел религию глубокой личной ненавистью последовательного материалиста, верящего только в классовую мораль и идеологические закономерности. Это нормальная ненависть плоскости к объему. Каприйская школа Горького, развивавшая идеи рукотворной религии и социализма с человеческим лицом, была раздавлена Лениным, большинство рабочих активистов он переманил к себе в Ланжумо, где тоже учил, но уже без всякой религии. Религия у него была одна — борьба. И Горький в десятые годы с ним из-за этого крепко ссорился, но никогда не рвал до конца. Они были друг другу необходимы. Горький был крупнейшим моральным авторитетом в России и Европе, он придавал большевикам необходимый вес, а Горький интуитивно чувствовал, что из всех политических сил России будущее есть, пожалуй, только у большевиков, поскольку в стране, где закон никогда не работает, побеждают те, у кого меньше моральных ограничений. В рамках этой сугубо религиозной богостроительной парадигмы следует рассматривать и поднятые на щит советским литературоведением, но совершенно забытые ныне, роман «Мать». Книгу о том, как жестокого к людям, несправедливого, безнадежно постаревшего бога отца должно сменить новое божество, женственное, милосердное. Ниловна и вечная женственность Гёте и Соловьева вовсе не столь далекие понятия, как может показаться поверхностному читателю. Бог-отец забыл о мире, Бог-сын предан насмерть, Павел Власов идет на каторгу. Остается мать, страдалица, искупительница, прозревшая продолжательница сыновнего дела. Мать не только попытка нового Евангелия, как отмечалось многими постсоветскими интерпретаторами. Это прежде всего эскиз новой картины мира, в котором женщина — носительница сострадания, нежности, но и особенно безоглядной смелости, редко свойственной мужчинам, становится главной опорой мира, залогом его спасения. «Душу воскресшую не убьют». Этот финал книги, кажется, не вызовет возражений у того, кто терпеть не может горького писателя. В новом мире должны жить воскресшие души, прошедшие через очистительное пламя борьбы, отчаяния, безнадежного протеста. Иначе никакой новизны не будет. Популярность матери в рабочей среде проистекала именно из того, что Горький работал с родными, хорошо усвоенными религиозными архетипами. Мать — утопия нового мира, хотя и написанная с тем выспренним пафосом, который в сказках об Италии и в прозаических поэмах вроде «Человека» никогда Горькому не удавался. Как изобразитель кошмарного и отталкивающего, он не в пример сильнее. Трудно найти во всей его прозе хоть один яркий портрет красивой женщины, зато уродств сколько влезет. Правда, иногда удается ему пейзаж, но чаще бурный и мрачный, нежели идиллический. «Ночное море» в Челкаше — убедительнее знаменитого «Смеющегося моря» в Мальве. Любовь к сектантам и сектантству, творческой, артистической и народной вере, сохранилась у Горького до старости. Обаятельного учителя народной веры вывел он в «Отшельники», открывающем цикл поздних новелл. В последней новелле цикла «Рассказ о необыкновенном» классический большевик, радикальный упроститель мира, этого отшельника убьет, но замысел закольцуется. В жизни Клима Самгина среди противопоставленных Самгину героев не последнее место занимает хлыстовская Богородица Марина Зотова. Описывая родение, Горький не столько ужасается, сколько любуется. Однако истинной панацеей от зверства и скуки жизни он считал в зрелости главным образом культуру, которую обожествлял не только в духовных, но и в материальных проявлениях. Коллекционировал китайские вазы, отлично знал книгоиздания и собирал редкие книги, обожал изделия экзотических промыслов. Эта черта, любовь к материальной культуре, сбережение ее, отличает интеллигентов в первом поколении и порой выглядит отталкивающей, но в случае Горького оказалась спасительной для множества усадеб, дворцов и прочих культурных памятников, которые он защищал от варварского разорения. И при советской власти, после возвращения из эмиграции, он многое сделал для того, чтобы большевистская культура постепенно отбросила классовый подход и научилась ценить богатство мирового духа вне зависимости от того, процветал или бедствовал их создатель. Создавая бесчисленные издательства и книжные серии, Горький своего добился. Советская Россия была страной жестокой, несвободной, во множестве отношений нерациональной и попросту непригодной для жизни, но культурной. Этого не отнимешь. Культура — единственный путь к сверхчеловечности, как понимал ее Горький в конце жизни. Она же казалась ему и главной альтернативой фашизации Европы, в которой он, не без оснований, видел главную угрозу столетия. Что до его собственных художественных способностей, в их оценке критики традиционно расходятся. причем значительный диапазон наблюдается иногда в писаниях одного и того же автора. Чуковский то издевался над Горьким, замечая, что все его тексты словно разграфлены на две половины, слева ужи, справа соколы, то восхищался точностью и богатством деталей, скупостью и выпуклостью письма. Гиппиус то хоронила Горького, то после исповеди провозглашала далеко еще не исписавшимся и многообещающим. Ленин то негодовал, то восхищался. И дело тут далеко не только в политике. Был у него и художественный вкус, хоть и узковатый, и он справедливо замечал, что герои на дне говорят и думают не так, как реальные ночлежники, а уж артисты МХАТ и вовсе не похожи на людей дна. Несколько вещей, однако, остаются бесспорными. Горький — мастер динамичного сюжета, замечательный портретист, способный несколькими штрихами изобразить героя точнее и убедительней, чем умели в большинстве своем его современники. Всех видно. Сложнее обстоит дело с диалогом. Речь большинства героев Горького похожа на его авторскую, с изобилием тире и сильных, пафосных выражений. Даже Толстой у него смахивает на Горького, хотя слышен за авторским баском и суховатый, дробный, язвительный толстовский говорок. Горький — превосходный сатирик. Автор исключительно смешного цикла «Русские сказки», да и в рассказах его, особенно в устных, записанных мемуаристами, много жестокого, черного, иногда абсурдного юмора. Чернее всего он в замечательной книге «Заметки из дневника. Воспоминания», где перед глазами читателя проходит галерея безумцев, фанатиков, идиотов, но и святых, и мечтателей, и самородных гениев. Публицистика Горького почти всегда удачна и во многом сохранила актуальность. Это касается не только несвоевременных мыслей, в которых Горький вполне адекватно оценивает февральскую революцию как торжество энтропии, но и очеркового цикла «По союзу советов». Весьма интересные статьи «Две души» о европейском и азиатском началах русской ментальности. И даже пресловутых заметок о мещанстве и о черте, где автор обрушивается на обывателя с истинно челкашьей злостью. Все это не означает, что идеи Горького следует принимать как руководство к действию. Их надо принимать к сведению, и особенно во времена, когда скотское состояние объявляется единственно достойным, а любая попытка переустройства мира, по мнению большинства, приводит к колючей проволоке. Горький публицист — отличный писатель для тех, кто утратил смысл жизни и боится назвать вещи своими именами. На его идеях радикального переустройства жизни выросли отнюдь не последние русские писатели, одинаково далекие от христианской и от атеистической традиции. Это в первую очередь Варлам Шаламов, унаследовавший у Горького многие взгляды, например, о физическом труде как проклятии, о культуре как единственной альтернативе зверству, а отчасти и Леонид Леонов, в пирамиде прямо говорящий о необходимости пересоздать и общество, и самого человека. Глава третья. Что стоит читать у Горького? Условимся, что речь у нас не о программе, а о самообразовании, выборе для личного пользования. Горький писатель полезный, в том смысле, что учит, как всегда и мечтал, деятельному отношению к жизни. Проповедь терпения он яростно отвергал, как вредную в российских условиях. Горький мастерски вызывает отвращение, презрение, здоровую злобу, разумеется, у читателя, который вообще способен выдержать такую концентрацию ужасного. Это писатель не для слабонервных, но тем, кто через него прорвется, он способен дать мощный заряд силы, а, пожалуй, что и надежды. Все по его любимцу Ницше: что меня не убивает, делает меня сильнее. Из раннего, пожалуй, стоит читать почти все, за исключением весьма наивных аллегорий и так называемых романтических рассказов вроде «Старухи из Иргиль». Впрочем, я посоветовал бы и ее, не ради легенд о Данко и Ларе, а ради исповеди самой старухи, парадоксально сочетающей в себе и гордыню Лары, и альтруизм Данко. Однажды осенью супруги Орловы, 26,1, хороши безоговорочно. Горьковская крупная проза, да Самгина, о чем речь отдельная, лишена всего того, что делает роман романом. Лейтмотивов, музыкальных повторов и чередований, композиционных сводов и замков, которыми так гордился в Карениной лучший русский романист Толстой. Лишен Горький толстовского дара параллельного развертывания нескольких сюжетов. Сюжет всегда один, прямой, как дерево, и крутится вокруг протагониста. Если мать, так уж все глазами матери. Если Фома Гордеев, то все через Фому. И даже если трое, то из всех троих автора интересует один Илья Лунев. Это делает романы Горького плоскими, монотонными, механистичными. Не сказать, чтобы он не пытался с этим бороться, сочиняя, допустим, «Городок Акуров», где вместо истории очередной неудавшейся жизни предпринята попытка панорамы выдуманного среднерусского города с его ремеслами, поверьями и хроникой, несколько напоминающей Щедринскую. Критика приветствовала эту попытку отойти от шаблона, но Акуров остался в горьковском творчестве отрадным исключением. Лучший его роман «Жизнь Клима Самгина» написан точнее, экономнее, чище. В лучших его страницах чувствуется новая европейская выучка, отход от неряшливого, одышливого многословия русской беллетристики, всегда говорящей словно сквозь бороду или с полным ртом. Однако композиционный механизм этой прозы остается удивительно примитивным. Протагонист никуда не девается, мы так и смотрим на мир его глазами, и внутренний мир прочих героев — Лютого, Макарова, Турабоева, Варвары, прелестной Лидии Варавки — остается нам недоступен, в лучшем случае он реконструирован недобрым умом Самгина. Что-то есть удивительное в неспособности Горького построить нормальный полифоничный роман, в котором слышалось бы несколько голосов сразу. Допустим, все герои Достоевского разговаривают одинаково, словно в горячечном бреду. Но бред, по крайней мере, у каждого свой. И «Преступление и наказание» — не жизнь Родиона Раскольникова, как непременно получилось бы у Горького, а крепкая фабульная конструкция, увиденная с нескольких возможных точек зрения. Горькому до такого многоголосия далеко. Он прирожденный новеллист, и потому романы его стоит читать лишь тому, кто прицельно интересуется историей русской литературы или особенностями провинциальной, как правило, приволжской, русской жизни рубежа веков. Самгина, однако, читать нужно любому, кому интересна русская жизнь, идейная, политическая, религиозная, первых 20 лет XX века. Заклейменный в романе «Тип интеллигента», чей вечный лозунг «Мы говорили», цитата из совместной пародийной пьесы Горького и Андреева, безусловно, актуален и, пожалуй, бессмертен. Почему Горький не мог закончить роман? Самгин никак не убивался. Вероятно, жизнь Клима Самгина — лучший, самый исчерпывающий в русской литературе текст об этом бесплодном типаже, вечно критикующем всех, исключительно ради самодовольства, а не для дела. Но категорически не способным ничего предложить самостоятельно. Сегодня время Самгиных, как всегда в эпоху упадка, и чтение этой книги способно сильно утешить читателя. Разговоры о скучности и монотонности романа ведутся давно, но слухи эти преувеличены. Для подростка Самгин вообще кладезь ярких эротических впечатлений, поскольку здесь Горький откровенен как никогда. Вероятно, самая сексуальная героиня русской прозы — Лидия, хотя не дурная Алина Телепнева. Отдельно стоит сказать о драме «На дне». В русской литературе два бесспорных шедевра, вдохновленных не столько даже полемикой с Толстым, сколько личным раздражением против него, при том, что оба автора ставили его как художника бесконечно выше всех и уж явно выше себя, а смерти его боялись, как утраты отца, а может и как утраты Бога, о чем говорили и Горький, и Чехов. Речь о «Палате номер 6» и о пресловутой ночлежной пьесе Горького, которая была, пожалуй, даже актом личной мести. Первый эскиз пьесы, в которой еще не было никакого Луки, а просто люди дна сначала мучили друг друга в ночлежке, а потом с первым днем весны расцветали и умилялись, вызвал у Толстого раздражение и непонимание. Зачем на этом фиксироваться, на это смотреть? Тогда Горький ввел в пьесу утешителя, опытного хитрого старичка, странника Луку, который, по собственному его определению, утешает, чтобы не тревожили покоя, ко всему претерпевшейся холодной души. Такой холодный и всезнающий считал он душу Толстого, и проповедь его, не столько утешительскую, сколько примирявшую с жизнью, объявлял рабской, по сути, лживой, отвлекающей человека от истинной борьбы. В Луке есть толстовские черты. Афористичность, лукавство, отсюда и имя, убедительность проповеди, даже, пожалуй, и человечность, ибо ему жалко и актера, и больную Анну. Лука отважно и весело унижает власть, бесстрашно спорит с нею. Земля-то не вся в твоем участке поместилась, осталась маленькая опричь его. И вообще он, как и Толстой в изображении Горького, похож не то на хитроватого селянина, не то на древнее языческое божество, маленькое, кроткое с виду, но сильное. Однако проповедь Луки, по мысли Горького, никуда не годится, и он противопоставляет ему Сатина, падшего ангела, просвещенного челкаша. Сама эта схема сегодня мало кого волнует, но она продуцирует несколько сильных драматургических ходов. Мастерство Горького драматурга здесь особенно очевидно. Между Лукой и Сатиным происходит в пьесе всего один незначащий обмен репликами. Главные оппоненты не разговаривают, не спорят, практически не пересекаются. Спор их заочный. Удачны тут и прочие персонажи, особенно Бубнов с его отчаянной и рушащейся в финале надеждой покинуть дно. Что до прочих пьес Горького, среди них особенно удачен «Старик». Мрачная, с элементами готики история запоздалого мстителя. Тут ярко выведен ненавистный Горькому тип человека, носящегося со своим страданием, уважающего себя именно за него. Сам он отнюдь не думал, что страдание следует носить как медаль, и скорее стыдился негативного опыта, хотя, думается, и себя подчас ловил на преувеличении собственных бедствий. И в образе старика, одержимого местью, отчасти сводил счеты с собой. Эта пьеса увлекательна и остра. Есть в ней напряжение и копящийся ужас, но тут как раз не оказалось спасительного доворота. Фабула разрешается искусственно и преждевременно. Думается, он бы еще вернулся к этой идее. Хорош также Егор Балычев и другие. Сильная пьеса об умирании, об одинокой и трагически мощной фигуре, отважно не желающий мириться с общей участью. Вычитывать в этой вещи классовые мотивы насчет обреченности российского уклада, насчет революционных перемен и так далее не стоит. Это попытка свести счеты с собственной смертью. Не зря Горькому незадолго до смерти представлялось, что он спорит с Богом. О том, насколько плодотворен этот спор, можно спорить, но стоит помнить фразу Ренана о хуле мыслителя, которая угодней Богу, чем корыстная молитва пошляка. Разумеется, Горький писатель не для всех, и более того, для немногих. Но если есть в русской литературе рассказ, который стоило бы рекомендовать всем, рассказ сильный, подлинно великий, в высшей степени душеполезный, то это «Мамаша Кемских», страшный и трагический гимн материнству. Эти три странички гарантировали бы Горькому бессмертие, даже если бы он не написал ничего другого. Этот текст, наряду с «Отшельником», «Караморой», очерком «Страсти-мордасти» и несколькими главами Самгина, обеспечит Горькому благодарных читателей даже тогда, когда идейные споры вокруг него затихнут и уйдут в прошлое. Впрочем, учитывая цикличность русской истории, полное их утихание ему тоже не грозит.